Часть 31. В Америке есть экономисты и историки, которые утверждают, что американскому просперити последних лет очень много помогал сухой закон. Казалось бы, что линия рассуждений пойдет от трезвости, кое повысила производительность труда. Экономисты рассуждают иначе. Возникновение организованной контрабанды спиртов с ее миллиардными оборотами, с ее сотнями тысяч работников, прямых и косвенных, именно это, сие речь бандитщина, сделало множество для процветания торговли и промышленности для американского просперити. Экономисты предлагают вспомнить здесь об усиленном спросе на моторные лодки, о джуте для мешков, о лесе, о бутылках, о печатании аптечных ярлыков, кроме самих производящих, стандартизирующих, рационализирующих, продающих и пьющих. Такого порядка экономисты отрицательно относятся к утверждению, что нация после запрещения стала меньше пить и лучше работать. Тем паче, что до сих пор медициной не разрешен вопрос, что лучше и продуктивнее влияет на работоспособность – бессуррогатный спирт или суррогаты, отправляющие петухов на тот свет. Что касается вообще американских просперити, которых вместе с просперити от 1922 года до октября 1929 было пять, то главными причинами этих просперити некоторые американские экономисты выставляют вещи не менее необыкновенные, чем прохибишн. Первое просперити началось в 1829 году. До тех пор Америка была просто деревней, с деревнеобразными городами, в квакерско-пуританском благополучии. Тогда выяснилось, что за Лигенские горы перевалило множество новых людей, понаехавших из Европы после бурь французской революции и разгромов наполеоновских войн. Эти люди потащили за собою за горы в Средний Запад первые фабрики и заводы. За много лет до тех пор изобретенная Уэйтнейм хлопкоочистительная машина только теперь выросла в заводские корпуса. По стране стучали топоры новых строек. В том 1825 году мир оправился уже от наполеоновских войн, возродилась мировая торговля, в Европу пошел американский хлопок, в Америку поехали европейские машины. Кончилось это просперити в 1837 году, когда затихли топоры и толпы голодных готовы были бросаться куда угодно, хоть к черту на рога. Чертом на рогах оказалось калифорнийское золото. Это было второе просперити. Оно началось в 1849 году, и жития его было до 1857. Его сделали люди с волосяными ошейниками вместо бород, промывавшие золото в железных ручных тазах, те самые, которые уничтожили форт Сеттера и настроили города под названиями Виски, Копи Дикого Янки, Портвейн и Сакраменто. За железными тазами этих старателей пошли железные дороги. Люди не в первой храбрости предпочли пахать землю конными плугами и сжать урожай жнейками, чтобы не рисковать на золоте и продавать свои урожаи золотоискателям втридорога. Жития этому просперити было 8 лет. Страна дымилась заводами сельскохозяйственных орудий. Паровозы железных дорог и двигатели заводов кормились каменно-угольными копьями. Это просперити народило предпосылки гражданской войне. 1857 год взорвался банковскими крахами. Калифорнийское золото иссякло. Судьбы разрешались гражданской войной. Судьбы гражданской войны известны. Новая, третья эра просперити началась в 1879 году. Жития ее было 14 лет. Почила она в 1893 году. Кризис вместе с годами гражданской войны и послевоенный кризис длились тогда 22 года. Некий пастор Руперти записал для потомства за 2 года до начала просперити. Настоящее социальное положение Нью-Йорка менее всего представляет веселую картину. Отсутствие работы вызывает возрастающую бедность и учащает преступления. Количество не имеющих работы никогда не было столь велико, как теперь, и предположения никогда не были печальнее. Во всех восточных штатах такая же бедность. Судья одного большого города в Массачусетсе нашел недавно городские тюрьмы недостаточными. Он телеграфировал всем тюремным управлениям штата о предоставлении ему места, но повсюду получил ответ, что везде собственные тюрьмы переполнены. Везде изобилуют просящие милостыню бродяги. Таким образом, мастерские пусты, а исправительные дома полны. А между тем сюда ежемесячно тысячами приезжают иностранцы, большей частью без денег, без знания языка, без друзей. Ужасный Томпс, нью-йоркская городская тюрьма, переполнен. Если принять еще во внимание все более и более увеличивающуюся деморализацию чиновников, то наша общественная жизнь не представляет ничего утешительного. Политические партии возводят друг на друга самые тяжелые обвинения, если одна отрешает от должности другую, то только для того, чтобы выжать из государственной губки более, чем предшественники. Но вот эти тысячи иностранцев без языка, без друзей и без денег, покидавшие Европу ради ее 70-х годов, и создали третью эру. Эти люди заселили Америку до Тихого океана. Эти люди сдали в архив времен американское кустарничество и ремесленничество, отдав промышленность машинам. В тот час, когда тысячи переселенцев уперлись в спокойствие Пасифика, вдруг смолкли фабрики и заводы, завулканизировали банки, и по стране пошли небритые голодающие. И опять спасло золото у черта на рогах Аляски. Спасли небритые голодающие герои Джека Лондона и Иоганна Августа Сеттера. Под это золото отощавшие тресты стали разбухать заново. Под это золото страна осветилась электричеством, запутавших в его медные провода. Загудели сигнальные гудки на меднорудных копях и на сталелитейных заводах. Новые и новые появились железнодорожные пути. Небоскребы перевалили за десятки этажей. Эта четвертая эра началась в 1898 году. Ею встречен был 20 век. Жития ее было 9 лет. Почила она в году 1907, когда в некий скверный день страна проснулась в ощущениях очень большого перепоя. Итак, стало быть, из четырех просперити два были созданы переселенцами, и два были созданы золотом. Итак, стало быть, если следовать за логикой утверждения, что Прохибишн был одной из причин последнего просперити, то следует согласиться, что предшествующие просперити были случайностью. Сей необыкновенный вывод никак не есть мой вывод, путем которого можно договориться, что и вся Америка есть не что иное, как случайность. Но такое утверждение я вычитал у американского ученого и радикала, и это уже не случайность, ибо на самом деле в долларовом своем нидшианстве, парламентаризма и демократии, о коих сказано выше, американцы, даже ученые, чувствуют себя в случайности. Именно поэтому Стюарт Чейз, радикал, по-нашему сказать, кадет, публицист, отрицая Прохибишн как одну из причин просперити, первую причину просперити считает автомобиль. Чейз спрашивает, какие силы действовали после 1921 года, чтобы сделать наше просперити тем осязательным фактором, каким оно представляется нам? Чейз отвечает, по моему мнению, самая мощная из этих сил, действовавшая в одиночку, был автомобиль. Автомобиль — это нечто, чего широкие круги действительно ждали с интенсивностью, доходящей до страсти. Эффект автомобиля был двоякий. Он стимулировал производство и залил страну известной видимостью процветания, казавшегося всеобщим. Другие периоды расцвета были вызваны иностранной торговлей или просачиванием золота в гущу населения. Стимулом нынешнего особенного периода является большой, шумный, суетливый, неуловимый предмет, снующий по всем дорогам. Вы можете видеть, слышать, обонять это чудовище на расстоянии нескольких миль. Около 25 тысяч несчастливцев в год, по милости его, даже отправляются на тот свет. За поразительно короткий срок непосредственный потребитель обогатился примерно 500 миллионами лошадиных сил. С тех пор, как существует мир, ни одна единица сосредоточенной мощности не была объектом такого массового спроса. Когда Генри Форд и рассрочка платежа снизили цену автомобиля настолько, что его покупка стала реальной возможностью, автомобиль стал объектом всеобщего вожделения, из-за которого трудятся, копят, готовы на любую борьбу. Автомобиль сулил три великих дара, дорогих человеческому сердцу: романтическую авантюру, общественное положение и опьяняюще быструю езду. На этом же стимуле наживаются содержатели каруселей американских гор. Автомобиль. Мой автомобиль. Ни один математик не сможет вычислить суммы эмоционального импульса, какой были чреваты эти слова. Мы просто физически наслаждаемся, и это ощущение настолько универсально, что может почти сойти за биологическую норму, когда несемся со скоростью 30-40 миль в час. И это ощущение нисколько не ослабевает с возрастом. Взрослые поддаются даже гораздо сильнее, чем дети. Без всяких оговорок, автомобиль — наиболее щекочущая нервы игрушка, какую Homo sapiens играл когда-либо на этой земле. Щекотание нервов может быть еще усилено яркой раскраской, блестящей никелевой отделкой, маленькими металлическими патронами на шнурах, которые, когда их вытягивают из-под щита, накалены до красна, нарядными стрелками, которые скользят по светящимся циферблатам, сиренами, которые оглушают пешехода до паралича, помпезно надутыми шинами. То обстоятельство, что многие из этих аксессуаров не выполняют никакой полезной работы, только усиливает радостное сознание обладания. Спрос на эти принадлежности колоссальный, и рядом с буйным расцветом автомобильной промышленности мы видим такой же буйный расцвет производства автомобильных принадлежностей. Чтобы поддержать щекотание нервов, когда новинка уже потеряла прелесть новизны, нужно все больше увеличивать скорость. А повышенная скорость — это значит лучшее шоссе. Кто знает, какая доля миллиарда с лишним, который мы расходуем на наше шоссе в год, вызвана действительно необходимыми поездками и какая погоней за более острыми ощущениями. Но когда игра пошла всерьез, на сцену выступила вся система социальных норм, а за нею агрессивная политика сбыта со стороны производителей автомобиля. Марка, цена, модель автомобиля стали как бы геральдическим символом социального положения его владельца. Плотник, у которого свой кадиллак, чем он хуже банкира, у которого такой же кадиллак. И вся жизнь становится сплошным целеустремлением вверх. Если мы задумываемся над такой мелочью, как покупка одной новой модели в год, то что скажут Джонсоны? Мужественно мы подписываем новый договор на рассрочку. Наконец, и это не менее важно, автомобиль, кроме радости быстрой езды и социального веса, дает еще какую-то романтику приключенчества, уход от однообразия, которое так характерно для современной жизни. Через холмы вдаль у нашего порога пульсирует автомобиль, и Северная Америка вся как на ладони перед нами, горы, каньоны. 15 лет назад, когда кто-нибудь хотел путешествовать по шоссейным дорогам, он переживал ощущение исследования новой страны. Его прошлое оставалось где-то позади. Он отряхал пыль города от своих ног. И сам же Чейз перебивает себя, восклицая: «Увы, этого в наши дни уже нет. 25 миллионами машин город разлился по дорогам через всю страну. Было время, когда на автомобиле можно было как-то вырваться на волю. А как вы теперь вырветесь из этой шеренги, которая тянется от барьера до барьера на север, на юг, на восток, на запад?» Действительно, из конвейера американских дорог никуда не вырвешься. И действительно, ездить по конвейерам американских дорог не менее утомительно, чем работать на конвейере у Форда. Совершенно прав тот джентльмен, который придумывает, куда бы девать миллионы американским дуракам-богатеям, когда он утверждал, что американцы автомобилями подавились, и автомобиль стал для американцев каторгой. Я могу засвидетельствовать опытом, что если спросить у 900 американцев из 1000, едущих часов в 9 вечера на автомобиле, куда они едут, по какому делу, эти 900 индивидуалистов растеряются и на вопрос ответить не смогут. Едут, чтобы ехать, влезли в конвейер дороги, управляют рулевой баранкой и едут. Не сидеть же на месте, если есть машина. И Чейз не прав, когда говорит, что 25 миллионами машин разлился по полям город. Не город, а завод в бензинном удушье, обалделой напряженности конвейера в полицейских правилах. Писатель Флойд Делл говорил мне, что машины у него больше нет. Была у него машина. Отличная, замечательная. 2 года на ней ездил. 2 года ничего не писал. Установил, что по всей Америке одни и те же гостиницы, одни и те же дороги, одно и то же дорожное обалдение. И бросил автомобильную езду. Предпочитает по надобности передвигаться с обвиями и такси. Сел за писание романов. Я цитировал Чейза к тому, чтобы говорить о причинах последнего просперити. Летом 1932 года по Америке проходил кризис, самый страшный из всех бывших, возникший после пятой эры просперити. И я множество раз слышал следующие разговоры. Америка. Гений Америки. Форд. Гений Форда. Вы знаете, что система Форда применяется теперь повсюду. В ресторанах, даже у мелкого торговца, даже для гуляющих в парках. Это вечное искание новых форм и новшеств. Это грандиозная лаборатория. Здесь все учтено и все выверено. Автомобиль и Форд в первую очередь создали последнее просперити. Чудаки хотели перехитрить Форда. Они хотели поддержать просперити, бросив массы радио и рефрижераторы. Разве это может заменить автомобиль? Но Форд создаст новое просперити. Форд пишет, что мы еще недостаточно используем резину, он полагает, что дороги надо не асфальтировать, но делать из резины. Но если резина не поможет, Форд придумает другое. Он будет выпускать дешевые аэропланы в такой же цене, как автомобили. Он будет выпускать их миллионами. Они будут снабжены вторым пропеллером на спине, при помощи которого они будут подниматься и опускаться ввысь без всякого разбега. Каждая крыша будет аэростанцией. Пространства исчезнут. Америка поднимается в воздух. Если не Форд, то во всяком случае так будет. Надо придумать нечто такое, что было бы равно автомобилю или золоту Клондайка. Тогда настанет новая просперити. Пока что Америка в воздух еще не поднялась. Я цитировал Чейза к тому, чтобы дать американскому экономисту слово о просперити. Но получилось, что я характеризовал американца на автомобиле. Оба вывода существенны. Американский обыватель в легендах о пуританизме, о парламентаризме, в одиночестве американской демократии, в гипокритстве, в избушках дровосеков, в стандарте, он все это считает случайностью. И американский обыватель в одиночестве демократии, в конвейерах дорог, в стандартах, в долларе, хочет из этих стандартов вырваться. Слово «окей» не случайно создано американцами, не только по безграмотности его происхождения. Американцы — спортсмены. У американцев есть поговорка «keep smiling» — «храни улыбку». Американские традиции требуют, чтобы американец всегда улыбался и был бодр. И совершенно верно. Разорился американец на бирже, окей, расшиб американец автомобиль, окей, свернули американцу скулу в футболе, окей, ограбили бандиты, окей. Действительно, это так, и так потому, что все случайно. И я видел однажды, как американцы хотели вырваться из стандартов истинно по-американски. Это было в мае 1931 года. Мы ехали от Деллас по пути к Батон-Ружу. К Миссисипи. За Деллас начались субтропические леса и негритянские плантации. Немногие места в Америке, где пусто, ибо этот угол Америки, по существу говоря, полузаброшен со дней гражданской войны. День был зноен, мы были утомлены. И с вечера нас не очень поразило, что то село, где мы ночевали, Миньола, было забито людьми и автомобилями, необычными для полупустыни. Меня привела в удивление ночь. Я проснулся в неурочный час от шумов в гостинице. Казалось, что в гостинице никто не спал. Ходили по коридорам, хлопали дверями. Под окнами громко разговаривали. По шоссе рядом ежесекундно мчали автомобили со скоростью до 100 километров. вспыхивали фонари из мрака, шипели рассекаемым воздухом и исчезали во мрак. Автомобили шли в одну лишь сторону. Количество автомобилей у подъезда гостиницы за те часы, что я спал, утроилось. Помещения в гостинице явно не хватало. Люди спали на воздухе в машинах и около машин. Ресторан при гостинице в первом этаже и аптека напротив торговали. В аптеке по всем признакам здорово пили. Я выкурил папиросу у окна, лег и заснул. Когда я проснулся, гостиница была пуста, это было раннее утро. Машин около гостиницы не было, но машины мчали мимо гостиницы с предельной скоростью, все в одну сторону. Тысячи машин, колесо в колесо. Номера машин указывали, что машины съезжались со всех штатов, из самых дальних, так же, как и из близких, из Северной Дакоты, из Вермонта, Калифорнии, Флориды, даже из Канады. Машины были всех марок — Линкольны, Форды, Нэши, Шевроле, Крайслеры, Паккарды, Корды, Ройсы, Бьюики, то есть мчали люди всех социальных пород. Машины поистине мчали, как коты из анекдотов, помазанные под хвостом скипидаром. Мы включились в конвейер. Гонка была сумасшедшая, но она длилась недолго. Между городишками Глейдвотер и Лейквью машины стали. Дороги были загружены машинами окончательно. Машины не пускались по дорогам, ползли лишь перегруженные до отказа всяческим скарбом грузовики. Машины слезали с дорог на поля плантаций. Плантации были стоптаны. Машины, построившись рядами, превратили плантации в походные улицы. Плантации блистали лаком автомобилей, пестрели палатками и дымили примусами. Над плантациями торчали национальные флаги. Тысячи автомобилей устраивались на плантациях, чтобы жить. В этих местах была найдена нефть. Неизвестно было, то ли она есть, то ли ее нет, но акционерные компании уже возникли. Но земли у негров уже скупались, перепродавались. Перепродавались, росли в цене, падали, скакали. Человек, который сегодня заплатит, предположим, доллар, может завтра получить за него $100. Человек, потративший $100, может быть, будет через год миллионером, быть может, он разорится дотла. Но сюда ехали люди, чтобы продавать, покупать, богатеть, стать миллионерами, покупать земли и акции, полакции, четверть акции, сделать из доллара миллионы долларов. Умеренные ехали, чтобы построить здесь ресторан, открыть отель. Негры были прогнаны отсюда, они убежали от белых. Впрочем, я видел одного на бирже, он был в котелке и в визитке, несмотря на зной. Он продавал свою землю. На его лице был страх. Мы заехали своей машиной в кукурузу и пошли пешком в Глейдвотер. Инженеры на глазах у всех бурили землю. Лица людей, вот этих, которые понаехали, чтобы стать миллионерами, лица отображали только два чувства — страх и скупость. Было ясно, и этого не требовалось скрывать, что кто-то кого-то надувал. Экстренно на грузовиках везли стандарты гостиницы, коттеджи, офисы, рестораны, и экстренно их складывали. Биржа поместилась под открытым небом, около сломанного заборчика. Вокруг биржи на развороченной земле возникали карусели, цирк, тир, лунопарк, проституция, предпочтительно негритянская. Экстренно на новые места проводились газ, электричество, телефон. В небо вставлялись радиоантенны. Люди съезжались с семьями, с домами, с домашним скарбом. Экстренно возникало громадное место оседлости — канавы и придорожные деревья были заставлены фургонами-квартирами. Негритянские деревни опустели. Люди съезжали, чтобы экстренно стать миллионерами. По всем видимостям, люди ехали, распродав все на прежних своих местах. Быть может, разоряться, быть может, размиллиониться. Лица людей были страшны. Люди были сумасшедшие и были в явном гипнозе. Люди не слышали друг друга. И среди них были очень спокойные люди, все знавшие, аборигены этаких дел, столь же спокойные, как проститутки. Так было в свое время, надо полагать, в Новой Гельвеции Сеттера и на Аляске. Здесь творились, надо полагать, калифорнийские и клондайкские дела. Наш Исидор впал в горячку остальных. Он предлагал сейчас же продать автомобиль и купить акции. Его надо было убеждать, чтобы он поехал с нами и не остался здесь. Светило ослепительное солнце. Степенные инженеры возились около 2-3 нефтяных вышек, которые выкачивали из земли пробную нефть. Нефть, доллар, миллионы, свобода. Светило очень яркое и очень жаркое солнце. Лица, которые я видел на вытоптанных плантациях негров вокруг городишка Глейдвотера, эти лица были искажены страшными выражениями страха, надежды, скупости. И решимости, конечно, и храбрости, конечно. Разориться или размиллиониться, окей? Читателя следует просить перечитать Джека Лондона. А в 100 верстах от этих будущих миллионов тишина полей, субтропические леса около Миссисипи да каторжный труд негров. И я вспоминаю первые дни моего американского обалдения. Больше, больше, больше! 10 центов ложка, записная книжка, носовой платок, чулок, ручка, чашка, стакан, зубная щетка — прочее, прочее, прочее, и механический гадальный аппарат. Больше пейте, больше ешьте, слепните от реклам, задыхайтесь бензином, давитесь автомобилями, радио и рефрижераторами. И город вместе с людьми стал на дыбы, сошел с ума, полез под землю, полез на скалы домов, ревет, грохочет, задыхается, хрипит, спутав всяческие перспективы, ибо больше, больше, больше, 10 центов воротничок. В чем дело? Почему такая безвкусица? Почему, кроме всего остального, такая катастрофическая безвкусица? Безвкусица удобств, безвкусица наслаждений, безвкусица мечтаний и чести. Уже ли потому, что все это идеалы мистера Коттовсона, который всячески хорошо живет, желает всячески хорошо материально жить, отлично знает свое кишечное дело и не умеет читать? Ведь это почти ребячество. Все самое большое. Самый большой пароход, самый большой небоскреб, самый большой овраг, самая большая электростанция, самый большой тираж газет, самое большое количество выкуренных сигар, самое большое количество автомобилей, автомобили, автомобили, автомобили, до бреда, самое, самое, самое, большое, большое, большое. И 10 центов воротничок. Судьба миллиардера Вулварта, того, который по всей Америке понастроил свои 10- и 20-центовые магазины, известна. Судьба американская — одно очко из миллиона неудач. Мальчиком Вулвард служил в газете на побегушках. Он любовался в своих бегах витринами. Он мечтал, как было бы хорошо купить вон ту книжечку или вон тот галстук, как было бы замечательно, если бы его гривенников хватало на все, что ему хочется. Он бросил газетные бега и пошел с лотком, на котором всякая вещь стоила 10 центов, превратив его, Вулварта, в героя мальчишек. Вулвард открыл киоск. Теперь Вулвард — миллиардер, у которого не только магазины по всей стране, но множество фабрик и заводов, производящих 10- и 20-центовые стандартные вещи. О Вулварте сообщается, что он осуществил мечту детства. Вулвард сообщает, что все его удачи построены на воспоминаниях детской зависти. Сейчас у него покупают вещи уже не дети. Воспеватели вулвартовской мечты детства причисляют Вулварта к лику американских святых. Но Вулвард, надо полагать, имел резон, когда он считался только с детскими инстинктами. Больше, больше, больше, и 10 центов по всей Америке. На вершинах Сьерра-Невады, в пустынях Колорадо, на Великих озерах, на морях и островах торчит рекламный плакат Кока-Кола, патентованного американского морса, достаточно паршивого, но сладкого. Этот морс изобретен некоим аптекарем. Он пьется на всех дорогах Америки. 5 центов бутылка. И аптекарь-миллионер. По всем Соединенным Штатам и даже в Китае, и даже на огненной земле продается американское мороженое «Эскимо Пай», примечательное тем, что оно, завернутое патентованным способом, не тает ни при какой жаре. Его можно неделями держать на солнце и экспортировать в Китай. Мороженое чрезвычайно скверно, но оно не тает. 5 центов плитка. И русский еврей, изобретший это мороженое, большой миллионер. Больше, больше, больше. И даже не 10 центов, но 5. Я ехала однажды в русском дачном поезде. Молочная гражданка вынула из корзиночки сверток, развернула его и стала есть свиное сало с хлебом. Мужчина, сидевший против нее, был, надо полагать, голоден. Он умиленно крякнул. Женщина жевала безразлично. Мужчина сказал иронически, чтобы утешить себя: «Подумать только, какая детская мечта — есть в вагонах!» Действительно, детская мечта. Мне по моему писательскому чину разные журналы в Америке предлагали писать для них рассказы. В Америке на беллетристические художественные произведения имеется стандарт. Или роман размером не меньше 10 листов, или рассказ размером не больше 1/4 листа. Писать рассказы заново для американцев досуга у меня не было, несмотря на расценку этих до 1/4 листа рассказов от $100 до 2500 тех же долларов. Я предлагал просмотреть ранее мною написанное и выбрать подходящее. У меня хранится письмо редакции одного из американских журналов, тираж 2 миллиона, в коем сообщается, что ни один рассказ мой не подходит, ввиду того, что у меня персонажами являются или старики, или люди средних лет, а журнал печатает произведения только лишь про людей не старше 20-25-летнего возраста. Оценка моих писаний единственная за мою судьбу. Не здесь ли возникает утверждение того, что Америка не имеет традиции, кроме одной традиции — традиции молодости? И автомобили, автомобили, автомобили, до бреда. Коней Айленд столкнул меня с некоим американцем. Мы, несколько соотечественников, шли и разговаривали по-русски. Перед нами стал чрезвычайно низкий, кубареобразный человек с громадной сигарой во рту и в хорошем костюме. Он был навеселе. Он прищурил глаз, сорвавшийся с работ немецкого художника Гросса, и сказал хитро с немецким акцентом по-русски: «Ну, что вы сказать? Америшка! Окей?» Это было очень неожиданно и смешно. Мы расхохотались. «Я сказать Америшка!» — сказал он презрительно и прибавил тихо и грозно: «Окей!» Случайно оказалось, что машины наши были рядом, и мы встретились вторично. Он вынул из заднего кармана фляжку, специально брючного, бутлегерского формата, кое вообще носит с собой очень значительный процент американцев. Он предложил нам виски. Оказалось, он немец по национальности, не последний в Нью-Йорке человек, а именно рабочий строитель по какой-то канализационной части. Он сообщил об этом сразу. Он кого-то поджидал, сидя на подножке своей машины. На спине его автомобиля был плакат: «Налетай, малый, разве ты не знаешь, что в аду есть еще место?» Он выпивал из своей брючной фляжки и говорил: «Я сказает Америшка, yes, проклятая страна, новый свет, окей». Он выполнял американскую традицию keep smiling, хранить улыбку. Откуда он знал русский язык? Об этом толку мы не добились.